Глава 67. После этого разговора Джим и Тони принялись ждать в своей жизни перемен. Вот только хороших или плохих сказать было трудно. По приказу Саскила они день за днем занимались натаскиванием стажеров. Больше было стрельбы, больше работы на берегу Колпеты и в болотах. Блохин выполнял учебные задания, сцепив зубы. Гольдберг кричал в голос. Форсировать кишащие змеями и насекомыми болото было выше его сил. «Они же залезут мне под одежду!» – вопил он. «Не залезут, а будешь орать, то как раз в рот-то и залезут!» – обрывал его стенание Джим и выбирал другое, еще более глубокое болото. Как они с Тони и рассчитывали, когда количество форсированных болот перевалило за 50, стажеры потеряли всякий страх. «А знаете...» – признался Гольдберг, когда их с Блохиным вели к реке мыться. «Я ведь не верил, что все это происходило со мной. Ну, я имею в виду голову змеи, которую проглотил. Как нас лупцевали на отбое, помню хорошо, потому что разозлился очень. А вот со змеей...» «Было это, было, успокойся», – заверил его Блохин. «Да, теперь-то я это понимаю». Гольдберг поправил сползающий с плеча автомат и сбросил с себя дохлую сороконожку. Джим и Тони регулярно выводили стажеров к месту лёжки зурабов, чтобы они побольше узнали о повадках этих хищников. «Ой, какие они здоровые!» Всякий раз поражался Гольдберг. Зурабы грелись на берегу недалеко от восстановленной пристани и настороженно косились на людей, дожидаясь, когда те наконец уберутся. «Если не подходить на длину хвоста, на суше они не опасны», – пояснял Джим, надвигаясь на зурабов, пока те глухо рыча не соскользнули в воду. «Теперь они вынырнут недалеко от берега, чтобы посмотреть, чем мы тут занимаемся». «А чем мы будем заниматься?» «Плескайтесь, смывайте с себя грязь, чтобы не тащить ее на базу к Никсу». В 10 метрах от берега появились головы зурабов. «Давайте скорее. Скоро они поднырнут, чтобы вами пообедать». «Правда, что ли?» Испугался Гольдберг, быстро загребая на себя воду и не спуская глаз с кожистых гребней на головах зурабов. Хищники одновременно скрылись под водой, и Джим скомандовал. «Всем отойти на 5 метров. Сейчас они идут по дну, чтобы неожиданно атаковать вас». И действительно, спустя несколько секунд вода у берега вспучилась, и на песок, еще не видя, куда подевалась добыча, словно две ракеты, выскочили зурабы. Отряхнувшись, они недовольно заурчали и убрались в заросли прибрежной травы. В дополнение к занятиям в болотах и у реки, стажерам приходилось много стрелять. И если Гольдберг ограничивался автоматом, то Блохину требовалось освоить еще и торса. Тони научил его надевать пояс с шарниром, а затем стрелять от бедра. При этом патроны они использовали штатные, с 2 звездочками. На исходе 4-го дня занятий Блохин, плечи которого были исполосованы крепежными ремнями, уже ухитрялся попадать в дерево средних размеров с 50 метров. Это был неплохой результат, дававший возможность поражать надтайчеров в джунглях. «Только ты кушай побольше», – советовал Тони. «Чтобы держать отдачу, тебе нужна масса». «Да, сэр, конечно», – соглашался стажер. «А это правда, что вы скоро уедете, сэр?» «Правда», – неожиданно для себя ответил Тони. «Кто ж тогда станет учить нас?» «Сержант Рихман и Шульц. Это мастера лесной разведки. Такие вдвоем против целого взвода выйти могут». «А что же Личикер?» «Ну...» – Тони развел руками. «Это война. Иногда погибают даже опытные. Хотел бы я когда-нибудь стать таким, как вы, сэр. Услышав это признание, Тони смущенно заулыбался. Он служил на базе год с небольшим и совсем недавно был таким же, как Блохин и Гольдберг. Да нет, ничего проще, парень. Через год ты будешь смотреть на мир моими глазами.